Глава 25. PRZNT. Beat of my heart. Ти-Джей. Я честно хотел устроить Джессике свидание. Ладно, не хотел. Ни капельки. Но я пытался. Ради нее. И да, я в курсе, что я не один из тех милых парней, с которыми можно любоваться звездами и ужинать при свечах, попивая пино Гриджо. Но ради нее один разок мог бы и сделать вид, что я романтик. Но делать вид не пришлось. И сейчас я трахаю Джессику на полу у камина. Хотя скорее трахает меня именно она. И ей это нравится не меньше, чем мне. Как я это понял? По ее диким стонам, пока она раскачивается на мне в безудержном темпе. Джесси, как и мне, глубоко наплевать на остывающий на улице хвойный чан. И на ужин, и на какие-то глупые моральные принципы. К чему вообще была эта игра с целибатом? Ведь, очевидно, она любит секс так же, как и я. И дьявол, как же я скучал. Хотел бы сказать, что скучал в целом по сексу, из-за двухнедельного воздержания. Но на самом деле я скучал по сексу именно с Джесс. Потому как загораются ее красивые глаза, когда я резко врезаюсь в нее. По ее вздохам, стонам и диким крикам, пока я вновь и вновь довожу ее до исступления. По этому невероятному ощущению близости, который каждый из нас испытывает, когда мы вместе. Когда мы вместе, все вокруг исчезает, растворяется, превращается в пыль. Когда мы вместе, единственное, что меня волнует, ее искрящиеся глаза. И я готов отдать последнюю частичку души, лишь бы эти искры никогда не гасли. Смотрю в ее потрясающие небесные глаза, которыми она наблюдает за мной из-под трепещущих ресниц, и хриплю как молитву, крепко сжимая узкую талию. «Какая ты красивая! Джесс, детка, ты идеальная!» Джессика выглядит как совершенство. Божество, спустившееся с небес, чтобы свести меня с ума. Яблоко, подброшенное Господом, чтобы я согрешил. И если будет нужно, я до конца дней своих буду искупать грехи, лишь бы грешить с ней каждый чертов день своей жизни. Она ощущается именно так, божественно, прекрасно, невероятно. Она ощущается так, словно все это нереально, словно все это сказка, сон, что-то неземное, сотканное из космических частиц. Ее движения на мне жесткие, глубокие, сумасшедшие. Я понимаю, что на грани. Еще и эти сногсшибательные сиськи маячат перед глазами. И даже зажмурившись, я не могу развидеть их. Дерьмо, я долго не выдержу. Резко сажусь, придерживая ее за бедра. «Что не так?» Задыхаясь, недовольно произносит она. «Детка, еще одно движение, и я кончу». Едва выдавливаю из себя. Джесси смеется, а я издаю стон отчаяния, ведь пока ее тело трясется, она еще сильнее начинает сжимать меня изнутри. «Дьявол, не двигайся, гребаный целибат!» Утыкаюсь носом в ее ключицу и пытаюсь не думать о том, какая она горячая. Стараюсь переключиться, подумать о чем-нибудь ужасном, например, о хоккее или лице ее брата, когда он узнал, что мы трахаемся. Но это не работает. Ее сладкий запах накрывает меня с головой. Каждое ее движение ощущается невероятно ярко, как ослепительная вспышка. Я чувствую ее повсюду. Мне так хорошо с ней. В ней. Никогда не было так. Ни с кем. Когда она снова начинает двигаться на мне, на этот раз медленнее, по всему моему телу, вплоть до кончиков пальцев, проходит дрожь. «Джесси, я никогда не кончал первым», — сдавленно произношу я. «Милый, ничего страшного», — шепчет она и касается своими губами моих. Джесс нежно царапает мою спину ноготками, и с моих губ слетает стон. Я шлю все к чертям, отбросив контроль. Обрушиваюсь на ее губы жестче и тут же упираюсь пятками в пол, начав толкаться в нее чертовски грубо и сильно, так, как нравится нам обоим. Мой язык жадно переплетается с ее, пока я всецело овладеваю ею. Хотя на самом деле именно Джессика овладевает мною. Каждым сантиметром моей кожи, тела и прогнившей души. Одной рукой обхватываю ее грудь, перекатывая между пальцами тугой сосок, а другой сжимаю ягодицу. Переключаюсь с губ на шею, медленно скользя языком все выше, и когда кусаю мочку уха, Джессика откидывает голову назад и кричит. «Морган! Морган, я кончаю!» «Да, детка, я чувствую». И вот я окончательно теряю контроль, матерюсь, рычу, изливаясь в нее так мощно и долго, будто и в самом деле не занимался сексом целое десятилетие. «Дьявол, как мне сейчас хорошо!» Джесс стонет до боли, сжимая меня за плечи. Мы вместе плывем на волнах безумного экстаза. И мне плевать, насколько это тупо звучит. Это был лучший момент моей жизни. Падаю на спину, крепко прижимая к себе ее покрытое испариной тело, и пытаюсь отдышаться. Мой член все еще внутри нее, а руки по-прежнему грубо сжимают ее идеальное тело. Голова Джессики лежит у меня на груди, пока она своими тонкими пальцами водит по татуировкам на моей руке, пытаясь при этом отдышаться. Я занимался сексом тысячи раз, но никогда не думал, что может быть настолько приятно. И дело не в том, что Джесси превосходна. Дело в моих чувствах к ней. Очевидно, что она понравилась мне с самого начала, и я просто был не готов признаться в этом самому себе. Но сейчас настал тот самый момент, когда стоит признать, что никогда прежде я не испытывал того, что испытываю сейчас рядом с ней. Я словно странник, наконец вернувшийся домой, или мореплаватель, переживший бурю и вернувшийся туда, где его ждут. Я словно дома. Странное ощущение, вызывающее что-то непонятное у меня внутри. Но я точно уверен, что это мое собственное счастье, мое искупление после всего дерьма, что я совершил. Некоторое время мы оба не произносим ни слова, пытаясь привести в порядок сердцебиение, дыхание, мысли. Наконец, я нахожу в себе силы выйти из Джесс и стянуть презерватив. Она приподнимается на локте и пристально смотрит на меня своими светлыми, как льдинка, глазами. «Приятно быть у тебя первой», — усмехаясь, произносит она. Улыбаюсь. Мы кончили одновременно. «Ничего подобного», — смеется она, и я притягиваю ее обратно к себе, чтобы поцеловать. Лениво раздвигаю ее губы и касаюсь языка своим, медленно кружу, ласкаю. Ощущаю, как ее тело дрожит от моих прикосновений. Поглаживаю спину, наслаждаясь нежной кожей. «Какая ты вкусная!» Шепчу ей в губы, а затем отстраняюсь. Чан наверняка совсем остыл. Она ложится на мою грудь, опираясь подбородком на свою ладонь. И издает смешок. «Не страшно, нам теперь не помешает охладиться. Но все равно возьми с собой презерватив». Опускает взгляд на мой возбужденный член, прикусывает губу и добавляет. «Парочку». Провожу рукой по ее шелковистым светлым волосам, убирая прядь за ухо, и широко улыбаюсь, глядя в похотливые глаза. «Детка, мне нужно еще немного времени». «Мой член не терминатор, прости». «У тебя же все еще стоит», — негодует она, и я усмехаюсь. «И ты же скулил, что 16 дней провел без секса?» «Где мой диплом святого?» Она закатывает глаза. «У меня не было секса 2 года», — неожиданно произносит Джесси, и я от удивления вскидываю брови. «И мне не дали за это диплом святого, значит, и тебе пока рано». Пытается отшутиться она. Притягиваю ее к себе и быстро касаюсь ее губ своими. «Два года?» «Два года», — выдыхает она. Касаюсь большим пальцем ее нижней губы, а затем провожу ладонью по щеке, поглаживая скулу. «Но... этот хреносос что, слепой?» Джесс усмехается. «Не называй его так». «Грёбаный Рик Пик не трахал тебя 2 года, Джесси! Как мне его называть?» «Давай не будем говорить о том, кто меня трахал до тебя, ладно?» Киваю. Не очень-то и хотелось обсуждать этого мудака. В голову сразу же лезут мысли о том, как она была с ним, и меня прям воротит от этого. Понимаю, что и сам не девственник, и вряд ли бы ей понравилось, если бы мы обсуждали всех тех женщин, с которыми спал я. Мы лежим молча, слушая, как тлеют поленья в камине. Сквозь открытое окно до нас доносится шум листьев, трепещущих на ветру. Целую Джесси в макушку, вдыхая сладкий запах ирисок, и поглаживаю ладонью ее силуэт. «О чем ты думаешь?» Тихо интересуется она. «О том, как хочу вылизать тебя». Джесс выпрямляется на руках, а затем пихает меня в плечо. «Ну какой же ты осел!» «Почему?» — смеюсь я. «Потому что все вокруг такое романтичное, приглушенный свет, камин, запах, хвои, а ты со своим сексом». Она садится и складывает руки на груди. Улыбаюсь. «Не ты ли только что предлагала взять с собой в чан презерватив? Не хочешь куни, окей? Можем начать с минета?» Смеюсь я и подмигиваю. Я прям слышу, как в крови Джессики стремительно бежит жидкая ярость вместо крови, и улыбаюсь. Я определенно мазохист. Она стреляет в меня взглядом из своих голубых глаз, словно лазером, а когда у нее не получается стереть меня с лица земли, то просто пригвождает меня глазами к полу. Во всяком случае, ей так кажется. Но я умею удивлять. «Ты права. Нам нужно охладиться». Улыбаясь во все 32 зуба, сообщаю я, после чего поднимаюсь с пола и закидываю ее к себе на плечо, чтобы отнести на веранду, где я опускаю ее в чан, прозрачная вода которого блестит в ярком свете большой луны, озаряющей чистое синее небо. Громкий всплеск нарушает ночную тишину вокруг. Джессика выплывает из-под воды, проводит рукой по мокрым волосам и стискивает зубы. «Ты труп, Морган!» 2 часа спустя я все еще жив. Единственная причина моей смерти, которая меня устроит, от слишком большого количества оргазма с Джессикой Шоу. А в чане я ее не трахнул. Да, я удивлен не меньше вашего. Правда. Я просто держал ее в объятиях и целовал. Целовал и вновь целовал эти сладкие губы, полностью теряясь во времени. Сейчас Джесс лежит у меня на плече, укутанная в плед, пока я играю для нее на гитаре. Мы лежим так уже около часа. Джесс ловит ртом тянущийся сыр с гавайской пиццы, и я улыбаюсь, когда она протягивает другой кусочек мне и кормит меня из своих рук. Она просит что-нибудь для нее сыграть, и я охотно соглашаюсь. Напеваю ей первое, что приходит в голову, а Джесси просит еще и еще. «Хочу, чтобы ты пел для меня вечно», — с набитым ртом произносит она. «Вечно?» — улыбаюсь я. «Ага. Ты так много болтаешь, что обычно мне хочется тебя убить. А когда ты играешь на гитаре и поешь, то ты даже меня не бесишь». Усмехаюсь. «Детка, ты просто мастер комплиментов». Она смеется, а я снова напеваю ей строчки из любимых песен, проигрывая на гитаре аккорд за аккордом. «У тебя прекрасный голос», — восхищенно произносит она. Откидываюсь головой назад на диван. «Спасибо», — на выдохе произношу я. «Какое-то очень грустное спасибо. Что не так?» «Мне кажется, что в последнее время в моих песнях нет души. Я пишу их не от сердца». «И почему тебе так кажется?» «Потому что, когда я их пою, то ничего не чувствую». «Совсем?» «Совсем. Ни мурашек, ни счастья, ничего. Порой я выхожу на сцену, думая о том, как после концерта съем чизбургер. «Я люблю чизбургеры», — пожимает плечами Джесс, и я издаю смешок. С моих губ едва не срывается «А я люблю тебя», но я вовремя торможу. Эта мысль немного выбивает меня из колеи, и на мгновение я теряюсь, но тут же беру себя в руки, когда Джессика продолжает. «И я люблю твои песни». «Правда?» Откашлявшись, удивленно интересуюсь я. «Сначала объясни мне, что, по твоему мнению, не так с твоей музыкой, а после я поясню». Доедая пиццу, выдает она. «Все сложно, детка». «Так объясни». Она садится прямо и пристально смотрит на меня. Вздыхаю. «Когда тебе 22, и ты вдруг просыпаешься звездой, то начинаешь сомневаться, верны ли твои принципы. Продюсеры говорят тебе, что модно, что точно продастся, раскручивают тебя и пихают куда только можно. Ты начинаешь бежать за славой, стараться всем угодить и продать свое творчество. В этом поганом шоу-бизнесе твоя душа никому не нужна. Теперь ты товар. По ощущениям, это словно тебя засосало торнадо, и ты крутишься по одному и тому же кругу, не в силах выбраться. И пока ты крутишься, эти жизненные принципы улетают в грёбаную страну Оз. А ты уже не знаешь, кто ты и чего хочешь от жизни». Джессика забирает из моих рук гитару и откладывает ее в сторону. Затем садится на меня верхом, раскрывая свой плед, и обнимает за шею, накрывая нас обоих. О, и под пледом она совершенно голая. И я тоже. Идеально. Стараюсь смотреть ей в глаза, а не опускать взгляд на ее фантастические сиськи, что очень тяжело. Даже не представляете, насколько. Дьявол, какая она сексуальная. К черту мою музыку. Я хочу забыться в ней. Почему ты в себя не веришь? Тихий голос заставляет меня оторвать взгляд от ее тела, и мысли о сексе все же улетают к черту, потому что во взгляде ее прекрасных глаз цвета океана сейчас столько нежности, что я тону, забывая обо всем, и желая видеть эту нежность до конца своих дней. «Детка, мои песни — полное дерьмо. Никто в меня не верит». Хриплю я. «Я верю», — шепчет она, выбивая из моей груди воздух. «Когда по радио крутят что-нибудь из твоих хитов, я танцую». На этом моменте по моему лицу расползается широкая улыбка. «Святые небеса, прекрати улыбаться». Улыбается она в ответ и смущенно отводит взгляд, не прекращая при этом поглаживать мое лицо ладонями. «У тебя миллионы фанатов по всему миру, и они любят твои песни. Просто пиши, пой, наслаждайся тем, что делаешь. Совсем не важно, что и кто скажет. Делай это для себя, слышишь? Плевать на гребаный шоу-бизнес. Тебе не обязательно делать то, что модно. Тебе не обязательно гнаться за популярностью. Забудь о них. Обо всех тех, кто указывает тебе, что делать. Слушай свое сердце. Что оно тебе говорит?» Джесс нежно гладит меня по щеке, пристально изучая глазами. Я молчу, и она продолжает. «Ты талантлив. У тебя прекрасный голос, от которого дрожь по телу проходит. Твоя музыка, она пробирает до мурашек». Я все еще молчу, удивленный каждым ее словом. «Твои песни, через них ты общаешься с каждым из нас. Через них ты делишься с нами частичкой своего сердца. И если хочешь знать, я буду твоей фанаткой, несмотря ни на что. Ведь каждой своей песней ты заставляешь мое сердце биться чаще». Ее слова. Они поражают меня. Заставляют сердце, о котором она говорит, бешено биться в груди. Мое сердце, которое, как мне кажется, уже принадлежит ей.